Мир вам, братья и сестры. Ваша церковь, если мне память не изменяет, я, наверное, раз третий. Один раз приехал, тут мне слова не дали. Сказали, в конце служения скажешь, если что-то есть на сердце. Ну, служение закончилось, как сейчас помню, говорю, слушайте, ну, можете идти домой, конечно. Но если желание есть послушать о тех, которые наркоманы, алкоголики, о тех, которые пищат, вопиют, баптистам говорят, баптисты, помогите, останьтесь. Я благодарю Бога и вас тоже, что осталась вся церковь и что вы слушали. Я час-полтора, я помню, говорил, но я говорил то, что у меня на сердце. Второй раз я тут приезжал, по-моему, по служению с зависимыми, тут еще такие же были, как я. И вот третий раз мне память не изменяет. В Библии написано, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Бог меня поставил на то, чтобы я напоминал. Напоминал о тех, которые пищат, вопиют, и которые взывают к нам и говорят, слушайте, баптисты 21 века, хорошо живете? Хорошо живете, хорошо кушаете, на хороших машинах ездите, дети хорошо у вас одеваются. Посмотрите на нас. Посмотрите на нас, мы никак не можем подняться. Мы никак не можем сойти с этой иглы. Мы никак не можем отойти от этого стакана. Мы сидим в зонах. Мы находимся в детских домах, хотя мы не виноваты, а оттуда пополняем колонии малолетних. Вспомните о нас, помолитесь о нас. И я об этом езжу и об этом напоминаю. Это моя жизнь. Ну, а мое представление о Боге, может, я говорил вам, но я еще раз скажу, напомню, если говорил. Мне еще Бог в начале самой христианской жизни вообще показал вообще жизнь христианина, какая она должна быть. Показал свой взгляд на эту жизнь, взгляд Иисуса Христа. Я домогался до этого, я говорил, Иисус, как ты на это все смотришь, скажи мне. И он мне показал. Конец 90-х годов, город Новосибирск, вокзал. Значит, там киоски, в киосках продавалось все, начиная от золота, кончая спиртным. И с утра там уже все шло движение. Движение вот этого реального мира, греховного этого мира. Я каждое утро ходил, мне там по работе нужно было, русско-немецкий дом, по-моему, мы там строили. Проходил через эту площадь. Я очередной раз прохожу, это музыка, этот шум, это движение людей. И три женщины. Три женщины, которые с правой стороны... Они под эту музыку танцуют. Они думают, что они танцуют. Это вокзальные женщины. Синяки у них, избитые грязные лица, гриверванные платья. И они танцуют. Но они думают, что они танцуют. На самом деле они просто вихляются. Более безобразного зрелища я в своей жизни много что видел. Я более безобразного ничего не видел. Я отвернулся. Мне стало просто противно, омерзительно. И Бог со мной заговорил. Моей дочке Галочке было 5 лет. Говорит, вот выросла твоя дочка. Я только подумал об этом. Как будто нож, что как, садили. У меня внутри аж померкло все. Да, может, человек впечатлительный, я не знаю. Мне плохо стало. Только я представил себе, мне плохо стало. Бог заговорил дальше. Это, говорит, мои дочери. Это мои дочери. Я в чреве их матерей носил 9 месяцев. Я соткал их там. Я дал им дыхание жизни. Я их носил на руках матерей. Я их хранил до сего часа, дал им все необходимое для жизни. Как вы думаете? Как вы думаете? Больно было Богу? Мне было больно только от представления о своей дочери. Брату за своих детей все рассказывал, да? А Богу больно за всех людей, потому что мы все дети. Все дети Божии, и кому хуже, а тех ему больнее. И вот с тех пор у меня сложилось представление о христианстве, какое оно должно быть. Как должен я относиться к этому миру и к этим людям. Мне, конечно, далеко до этого, мне Бог опять освежает, опять напоминает. Напоминает о слезах матерей, которые молятся о тех балбесах, извините за выражение, которые находятся в моем братском доме, деверовцы их называю, и не хотят идти за Бога. Мама плачет, говорит, это что-нибудь сделай, хоть что-нибудь сделай. Она боится, он придет пьяный, он опять начнет дебоширить, он опять начнет колоться. Это Бог напоминает через слезы матери, как они любят своих детей. А место, которое я хотел сказать для рассуждения, место мне нравится, очень так хорошее. Я это, так, сейчас я прочитаю. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Иоанна, 5 глава, с 1 стиха, место известное. И тут одну мысль я хотел вытащить с этого места. Со 2 стиха, да? «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Фефезда». Это дом милосердия, здесь вот сноска написана, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал какой бы ни был одержимой болезнью. Тот был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. И 19 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали его». Что? За то, что больного исцелил 38 лет. Чего Иисуса? Они искали, чтобы что? Воздать славу ему, сказать: «Да здравствует Иисус, молодец, людей исцеляешь». Не брезгуешь, вот такие вот крытые ходы ходить, да? Правда, так они? Или что они его искали? Убить. А давно вас все трезавосы таскали, а? Братья, а давно вам синяки за Слово Божие ставили, а? Давно вам колеса протыкали или стекла били? Знаете, когда у нас начиналось это служение, у нас домашнее служение 16 лет было еще до братского дома, нам стекла били, а у меня такая радость, думаю, слава Богу, стекла побили, жену за волосы таскали. Мне тяжело было это переносить, если от боксом занимался бандит, я радовался, глядя на ее радость. Когда нас последний раз таскали за волосы? Когда последний раз нас били, а? Почему Иисуса-то искали убить? Потому что сатана, он крайне возмущался, он противник всякого добра. Он видел в Иисусе Христе личность, противника видел. Видел ту личность, которая победит его. А может, мы стали безвредны для сатаны, а? А может быть, он говорит: слушай, какие хорошие баптисты, такие же, как все люди, даже еще и лучшие, и работают хорошо на меня, на фабриках, в фирмах работают. Собираются, песни поют, это же ничего страшного, а? Сейчас концертами разъезжаем. Разъезжаем с концертами, поем хорошо, профессионально играем. А где же пролитая кровь Иисуса Христа? А где же призыв к покаянию? Люди, покайтесь! Последнее время! Отсчитывает. Один брат мне, знаете, сказал интересную мысль такую. Говорит: обратил внимание, что время быстро летит? Я говорю: понятно, древний уже, летит вот так вот. А он говорит, вот настолько, наполнилась земля вот этим беззаконием, что Бог уже смотреть не может, и он торопит это время. Я говорю: как он его торопит? В минуте 60 секунд. До 60 зачитал. А сейчас до 40 не успеешь посчитать, уже минута прошла. Время в руках Бога. И Бог его торопит, он вот так вот раскручивает. Наверное, каждый из вас знает это и видит в своей жизни. Торопится время. А люди идут в погибель. А люди умирают. Знаете, я как-то год назад, наверное, больше спал мирно, спал хорошим духовным сном, там похрапывал. У меня братский дом через 25 метров, придешь, расскажешь, как им жить в ближайшие 5 лет. В зоны, в детские дома съездишь, так хорошо, сердце радуется. А жена, у меня жена такая вообще. Она говорит: Толя, а люди умирают. Я говорю: ты ничего нового не сказал. Ничего же нового нету, да? Ты не скубишь его, сестра? Я смотрю, лицо знакомое, ты улыбается. Я говорю: умирает же все время. Она говорит: молчит. Она у меня мудрая. Через какое-то время она говорит: слушай, Толя, а люди умирают. Я думаю: вот зануда. Я же знаю, что умирает. Что ты? И третий раз она мне опять говорит: Толя, а люди умирают. Дошло, на колени встал, упал. Там где-то кровь льется. Там где-то дети умирают. Это дети мои по возрасту. А мне поровну. Мне все хорошо здесь. Мы здесь живем сытно, хорошо. У меня слез нету за тех людей, которые умирают там. О, оказывается, что мне жена-то говорила. Я говорю: Господи, дай мне все возможное и невозможное, чтобы я мог туда съездить. Своими глазами это горе посмотреть, участие принять, сказать о Боге, что я еще могу. Церковь эту, как она называется, деньги собирают-то. На гуманитарку деньги собрали, поехал. Знаете, я там столько увидел. Я сейчас коротко, может быть, кое-что расскажу. Я все-таки закрытые хода. Почему ходы крытые были? Крытые это, с крышей. Знаете, друзья, я свою мысль скажу. Потому что я вхожу в эти крытые хода. Это то место, куда нормальный человек идти не хочет. Это последствия нашего греха. Это последствия той нашей жизни, нашего холода, нашего безразличия, наших грехов. Кто добровольно пойдет там, где лежат эти загадочные, смотрите, эти больные, слепые, хромые, иссохшие. Они кричат, они вопят: ой, больно, ой, мне больно, мне плохо, да, руку тянут, дайте там лекарства или еще что-то. Приятно смотреть, нет? Мы же здоровые, нормальные дети, у нас слишком хорошие, прижал к себе, охота туда идти. Да неохота идти, и никто не ходил туда. Никто не ходил. Он говорит, уже длительное время, ну, может, не 38 лет, но длительное время, говорит, я лежу здесь, и никто меня туда не сдвинет, не сдвинет. А разговор был так, друзья, я вам сейчас скажу, как я понимаю. Вот они лежат двое, один другому говорит, ну, короче, в общем, вода возмутится, ты меня пихани туда, ну, пихани. Я раз туда и буду здоровый, а потом, ну, ты потом дождешься, ну, в смысле, да? А, да, ты дождешься. И когда будет опять вода, я-то лежу, да, ты меня толканешь. Ну, раз так и произошло, он толканул, тот выздоровел, все. Как вы думаете, он потом будет ждать, чтобы этого толкануть? Нет? А? Да нет, конечно. Зачем нам нужны те, с кем вместе мы пьянствовали, с кем вместе мы грешили? Зачем они нужны нам, соседи по улице эти? Они же нехорошие, они же матерятся. 38 лет. Не было человека. Не было человека, друзья, и по сегодняшний день мало кто туда откликается, мало кто хочет идти туда, в эти крытые ходы, потому что там матерки, потому что грязь, там столько боли, там столько, знаете, вот этого горя, это уму непостижимо. Вот просто, я, может, последний, у меня память не очень, вот сейчас последняя поездка, значит, зона, и там что-то их, сколько, 10, что ли, этих женщин, женщин собралось, да, и одна из них, по-моему, Рита или Рима звать ее, сейчас уже не помню, ну, немножко не русская, 22 года. 22 года сидит она уже, в общем, она совсем 19, что ли, лет ее посадили. И она свою жизнь рассказывает, она рассказывает свою жизнь. Отец всю жизнь пил, мама этого, своего мужа этого убила. Мама хотела закончить жизнь самоубийством, меня не любит. Отдала бабушке, бабушка как там воспитывала, непонятно. Я говорю, руку покажи, прям так внутри меня что-то. Она руку показывает, вся рука вот так вот, порезана. Сколько раз она жизнь самоубийством хотела кончить. Там просвета нету, я вот представляю вот этот мрак. Этот мрак, с которого она вышла, и здесь она вышла, еще худший мрак, там страшно, что творится в женских зонах. Там лесбиянство, там воровство, там издевательство, там еще хуже, чем в мужских зонах издеваются друг над другом. И она 22 года, ребенок, и сейчас она в этом мраке сидит. Кто пойдет в этот открытый ход? А вот они сколько, их четверо, да, Юрка, там слушали, плакали. Плакали, вот как Юра тут пел, я слово что-то мы там говорили, они плачут, они давно мечтали о том, что кто-то придет, кто-то скажет им доброе слово, слово о любви, а кто пойдет туда? Думаете, приятно вы слушаете, он что сказал, это такая грязь, это он сказал уже таким, ну как нормальным цивилизованным языком, это было гораздо хуже сказано. Или детский дом последний, вот как раз, вот, ты случайно, вот не с Луганска парень? Ну смотри, лицо знакомое, вот одна из поездок, там в Луган, кстати, заезжал. В одном из детских домов девчонка подошла ко мне, 15 лет после общения, говорит, дядь Толя, я себя потеряла. Я потеряла себя. А я так, ну, 15 лет, а я не знаю, что с ней произошло, с этой девочкой, а с другой его там отчим начал, 8 лет ты насиловал. Там страшная грязь, понимаете, там, что эти дети пережили? Я говорю, как ты потерял? Говорит, дядь Толя, я никому не верю. 15 лет я никому не верю. Говорит, дочка, я в 42 себя потерял. В 42 года я никому не верил, потому что мир – это ложь, это грязь. И стал по Библии, говорит, какой Иисус, какой Он добрый, какой хороший, что Ему можно верить. И знаете, в глазах этого ребенка зажглись фонарики, свет зажегся. Ну, кто это такой, дед, да, старый? Ну, у меня Слово Божие есть, у меня Дух есть, у меня Иисус Христос есть, понимаете? И когда мы с ней молились, она плакала, мне говорит, тут хорошо стало. Она нашла себя. Друзья, ну, надо идти в этот открытые хода. А там плохо, я просто коротко за одну ситуацию, как называется там, это, линия фронта-то, как рубежная, нет, не рубежная, еще Кременское, а, как? Кременная. Ну и, в общем, в прошлый раз нас занесло туда. А мне сильно хотелось, с солдатами-то общаться, понимаете, тут на полигоне в Новосибирске общался, и туда, значит, это. Они, как они слушают? Они дети по возрасту, ну, вот такие вот, как ты сидишь вот тут. Вот такой вот лопоухий, такой сидишь, так это не такие маленькие, они хорошие, они юные. Я говорю, ребятишки, надо молиться, надо к Богу. Дядя Толя, мы здесь все молимся. Здесь, говорит, мы все молимся, там глаза такие. Вот сейчас молодежь поймай, скажи им о Боге. Они особо-то так полухо слушают. Даже и верующие тут сидят-то. Одним ухом слушают, вторым они уже насыщены, не хотят слушать. Они вот так вот внимают, они слушают. Но я хотел другое рассказать. Хотел рассказать, вот кто остался, это же крытый ход. Там бомбят, там по-настоящему бомбят. Там бабушка говорит, прилет. А потом как еще прилет, а потом наоборот, как? Отлет, да? А, вылет, да? Забыла. Прилет, отлет, она это. Это гаубица 52-я. Я говорю, слушай, откуда ты знаешь, что 52-я? А говорит, месячишко поживешь, брат, и тоже, говорит, разбираться начнешь. Они так спокойно к этому воспринимают, идет служение, а там бомбят, там бомбят. Там на улице памятник стоит, только 8 человек недавно, сколько там их накрыло, памятник стоит, цветы эти стоят. Один там, Женька, вот хотел вот эту ситуацию рассказать. Я говорю, слушай, Женя, а где служители-то ваши? Где ваши пресвитера? Они, говорят, уехали. Я говорю, слушай, а куда они уехали-то? Говорит, на миссию уехали. А что за миссия? В Африку, думаю, не иначе. Говорит, кто, говорит, в Америку, а кто, говорит, в Германию. Я говорю, Женька, а ты-то что, остался здесь? У тебя же тело, такие же кости, такие же, ну, тело такое же, как у этих людей. Ты-то что, не уехал? Я хотел сказать его фразу, чтобы вам была в память, друзья. Мне она точно вот здесь вот в сердце осталась. Он говорит, Толя, а ты в курсе, что Иисус скоро придет? Ну, так, я, ну да. Ну. В общем, так вот, промямлил что-то. Ну вот. А придет он, говорит... А, я говорю, смотри, вот он поставил меня на это место. Ну вот, как ты сказал, станция-то, ой, это деревня? Кременская, да? Он оставил меня в этой деревне. А придет за мной, куда он придет? Вовка, куда он придет? В эту деревню он придет. Он не придет в Америку. Он не придет в Новосибирск за ним. Он не придет в Москву, никуда не придет. Он, знаете, я говорю, все, Жень, больше не продолжай. Знаете, мне так дорого это стало, мне внутри аж даже, знаете, так внутри заходило. Думаю, насколько важное понимание. Насколько важное понимание. Бог поставил, это открытый ход. Это смерть, это действительно смерть. Это просто мы тут говорим, потому что не стреляет. Когда там все по-другому воспринимается. Там люди по-другому воспринимаются. Я у них в Луганске был на молодежном. Не этот раз, а да, помнишь, здоровая молодежная. Там полмолодежного покаялось. В первую очередь выходили пресвитера, каялись. Потом руководители молодежи. Потом ребятня, девчонки пошли, все. А почему они каялись? Что, они хуже всех? Да они лучше, чем здесь мы все сидящие в зале. Они в этом крытом ходе были, там, где смерть, там натуральная смерть, там молодежь другая, в Донецк приехал к ребятишкам, там они все собрались вечером, прям собрались, рота так, как галчата открыли, понимаешь? Ну, одна бабуся, я расскажу за бабусю, так, время идет, она, 8-й этаж, короче, она на костылях, тоже, кстати, по-моему, в Луганской области, сейчас уже запутался, или в Мариупольской, в общем, на костылях она, эта бабуся, я говорю, слушай, а ты это, а бомбежки у них там, здания разбиты, ну, как раз, когда я был, уже спокойно было. Я говорю, а бомбежку как же, накроют и все. Она говорит, бомбоубежище спускаемся. Я говорю, а ты на костылях как ты спускаешься, пока добежишь, тебя же прикроют. Она говорит, я вначале пыталась, а сейчас, говорит, ну у вас русские здесь есть, да? Вот у нас, помните, есть русские обычаи, или сейчас уже молодые, не знают. У русских есть такое обычай, перед смертью одевать чистое белье. Ну, испокон веков у меня бабушки, дедушки так все, чистое белье. Он чувствует, смерть подходит, раз чисто. Ты в курсе, да, помнишь еще? Че голову-то киваешь? Ты помнишь, да? Не понял. Ну, ладно. И она говорит, я одеваю чистое белье, ложусь в постель, на 8-м этаже живет, и говорю Богу, Бог, тебе же разницы нет, куда меня на небо взять. Или, говорит, с 8-го этажа, говорит. Или, говорит, ну, там, с этого подвала. И, говорит, лежу, говорит, песни пою, говорит, где там песенник есть. А я так смотрю, думаю, слушай, насколько близки люди к Богу. Я могу много рассказывать и за Мариуполь, и за этот Луганск, за людей, что за эти развалины рассказывать, за людей, которые находятся в этих... Они никуда не уходят, они никуда не убегают. Они понимают, что Бог их туда поставил этими светильниками. Друзья, сейчас я еще чуть-чуть... А, вот все-таки, может быть, на этом остановиться чуть-чуть. Смотри, не имею человека, друзья. Вот как вот это про кого? Как вы думаете, кому это, про кого сказано? Этот лежит, говорит, а человека не имеет. С этим договорился, он ушел. Ну, не сбросил его. А что за человека он ждет, которого он хотел бы поиметь, а? А, друзья? Ну, нас же ждет, неужели вы не понимаете? Нас ждет, когда мы туда спустимся, в этот открытый ход. Спустимся и поможем. Поможем этому человеку. Очень такое место серьезное есть в Сфере, я так вам напомню его. Там, значит, еврейский народ, он попадает под уничтожение, указ уже подписанный царем, все, и в Сфере идет депеша от Мардахея, идет депеша, говорит, все, сейчас весь народ будет уничтожен, тебе нужно идти к царю. Ну, все помните, да, это место? Ну, оно такое известное место, но я хотел с этого места только одно взять. Она говорит, слушай, я не звана, я же не звана, говорит, там раз голову отрубят и все, там даже спасибо не скажут. Она-то понимает, насколько серьезно вот это, ну, палатки этих восточных сатрапов. А он ей говорит, если не пойдешь, братья, если не пойдешь, что будет? Да, избавление с другого места, а ты? Страшное место, а ты, это я. ты и дом отца твоего погибнете. И еще он сказал, не для этого ли времени ты достигла чего? Царского достоинства. Мы же здесь царственное священство все, да? У нас же у всех царское достоинство. Я забыл, как этого брата святого знать, с Луганска. Тебя как звать-то? А? Славка. Вот царственный священник, слава сидит, кидар у него. Друзья, я просто хотел экзамен провести, но эта Славка-то, наверное, знает. А вот молодой брат, тебя как звать? Вань, вот смотри, ты видишь, какие одеты? Прилично? В чем мы одеты? А? Ну в чем это? Что за одежда у меня? Праведности, одежды праведности. А на руке что у меня? Перстень, царский перстень. А ноги показать тебе? В чем я обутый? Готовность. А вот он и пир, вот он теленок. Царственный пир, блистательный пир. Представляете, какие мы богатые люди. А этот в открытом ходе ждет. Он ждет, чтобы ты пришел туда, чтобы ты поделился этим богатством, чтобы пиханул ты его, чтобы ты рассказал ему о любви Иисуса Христа. А идти не хочется, друзья. Я на эту тему недавно на Братском проповедовал у нас в Омской области. Ну и вот за эти крытые хода, и там я знаю одного мальчишку, он освободился уже давно. Я говорю, а ты когда последний раз ходил в эти бомболюки? Ну там, где находятся вот эти, как они, бомжи находятся. Ну там грязно, понятно все, там просто теплее. Когда ты ходил последний раз? А он ходил, я знаю. Он говорит, Виталька, помнишь, да? Он говорит, 3 года назад ходил. А сейчас что, они вымерли, что ли? А после 3 лет-то что, там никого нету, они не нуждаются? Когда вы ходили, братья, бомболюки? Когда вы ходили в крытые хода? Когда вы ходили в дома престарелых? Когда вы ходили в зоны и тюрьмы? Когда вы ходили к наркоманам-алкоголикам? Когда вы ходили там, где люди вопиют и пищат, и говорят, помогите нам? Эти крытые хода, они нас ждут, друзья. Они ждут нас, друзья. И вот это царственное священство, это действительно, это большая честь для нас. Я просто один титр вспомнил. У меня этот деревянный телефон. Ну, я отказался, потому что для меня большое искушение было. Я отказался от того телефона. Политику уже начал смотреть, там еще. Я каялся прямо перед присутствием церкви. Выкинул, вот у меня сейчас простое. А уже, наверное, там любят вот эти передачи, вот эти христианские, ну, как они... проповеди слушают. И меня так иногда вот, говорит, тут посвящает. Я вот историю одну расскажу. Просто эта история к моей совести прозвучала. В общем, суть какая? Этот, православный монастырь. Не монастырь, как он называется, собор. И церковь. И приходят туда, ну, видно, что выпивший человек, ну, помятый, ну, небритый, ну, тяжело ему. Ну, и к этим бабушкам, там тебе сразу бабуся говорит, иди отсюда, тут надо трезвым приходить, выталкивают. Говорит, да мне плохо, где ваш этот священник? Мне поговорить надо. Они говорят, ну, в общем, жди. Он тут сел, сидит, ждет, потом появился священник, идет так бодрой походкой. Он к нему, говорит, душа горит, ты давай поговорить. А тут смотришь, что он, ну, не в должном состоянии. Говорит, ты вот завтра с 10 до 11, правильно, даже... Слав, правильно, с 10 до 11 ты свободен. С 10 до 11 подойдешь, а у самого мысли такие. У нее это попадья там, она просила в магазин заехать, растительного масла, предположим, купить. А там еще какой-то митрополит сверху сказал, там надо отпеть кого-то. Ну, чем ему важно, это тебе. Завтра придешь и все. А тот его вцепился, держит в эту мантию, говорит, да ты что, говорит, ты священник или не священник? Тот, ну кольнула совесть, он встряхнул его и все, сделал свои дела. Ну, перед сном еще что-то так вспомнил. И забыл вообще, этого человека забыл. Проходит время, дочь заболела, едет в больницу, значит. А время что-то, ну, как раз пересменка, все. И к врачу говорит, ну, вот, а снимок сделали, срочная операция. И, ну, где врач, чтобы сделать операцию? Он говорит, слушай, тут со второй смены такой врач, ну, в общем, неизвестно, придет, не придет. А с первой он уже сделал себе операцию, он вряд ли согласится, он уже переоделся. Ну, вот домой уже. И врач выходит. Выходит врач, значит... И он рассказывает, за дочь рассказывает, там то и все, помоги. А тот говорит, я 7 операций сделал. Говорит, у меня уже руки не терпят. Не могу. И дальше проходит, как он уцепился за эту, ну, за тряпочку его. Говорит, так ты врач или не врач? Тот повернулся и говорит, готовьте к операции. Сделал операцию. Ну и потом эта девочка лежит в больнице, поп приезжает. Ну и там у них встреча с врачом. А поп все смотрел на этого врача, лицо что-то знакомое, что-то смутно напоминает. Вспомнил. Вспомнил, это тот, который кричал ему, священник ты или не священник. Ну да, врач ты или не врач, это понятно. Друзья, вот Бог взывает к нам теперь, ко мне лично взывает, ты вообще священник или не священник? Ты священник, ну братья молодые, ты священник или строитель? Ты священник или ты хорист в хоре? Кто ты? Бог к нам через людей этих обращается, которые нуждаются в духовной помощи. Я много мог бы случаев рассказать, просто время. Я вот, тут мне с детьми разрешили коротко детскую страницу провести. Я сейчас это проведу и все. Ребятишки, обращаюсь к вам. У меня, вот, значит, одна из страниц моей жизни – это посещение детских домов. Там вот такие же детские… Сколько тебе лет? 8. Вот такие вот, как ты есть, побольше есть. Вот такие же маленькие, значит. Сколько раз тебя родители в день по голове гладят? Тебя как звать? Лили, они так, Лилечка, солнышко, да, там, это, ну, целуют тебя что-нибудь, да, там, родители гладят тебя, а ночью, когда ложат постельку, что тебе говорят? Спокойной ночи, с добром говорят, да? Так вот этим детям, которые находятся там, спокойной ночи никто не говорит и гладит, не гладит. Я вам расскажу короткую историю, одну песню, хотел бы вам с вами спеть, ту, которую в детских домах пою. А потом в конце помолиться за этих детей, чтобы вы аминь сказали, поддержали меня в молитве. А просьба у меня какая? Я-то уеду с Новосибирска, там дальше не знаю, куда Бог пошлет, чтобы со своими родителями мы молились бы за этих детей. За бедных, несчастных детей молились. Я одну историю за девочек расскажу. Значит, это был День матери. Тут праздник есть такой, День матери. Я забыл, какого числа. И я как раз туда приехал. Мы им что-то подарили, носки подарили. Носки такие хорошие, шерстяные. Они одели носки такие радостные такие. А потом я говорю, может, вы что-то к Дню матери готовили? И они поют песню. Три девочки, 14, 15, 16 лет, может так. Я забыл, как звать. Они поют песню. Слова песни примерно такие. «Милая мама, я тебя люблю. Милая мама, когда ты придешь?» Ну, примерно такие слова. Я плакал. Я знаю, кто их не мама. Я разговаривал с этим. Значит, одна мама алкашка вообще запивается, вторая наркоманка, третья сидит. «Мамочка, когда ты придешь?» «Когда ты придешь?» Они поют, понимаете, эти дети. Я там плакал. А потом они принесли аппликацию. Ну, лист бумаги, значит. Аппликация, знаете, что такое? Ну, там вот какие-то вот цветочки такие наклеенные. А внутри текст. Милая, любимая мама. И этот, вы, говорит, ну, они поняли, что мамам-то они подарить не могут. Они-то понимают, вот в чем трагедия. И они говорят, бабушкам подарите, которые носки вязали. Они хотят увидеть своих мам. Даже вот таких нехороших, может быть. А возможности у них нету. И как вы думаете, сильно, как тебя звать девочка? Эля? Лия? Лия, как ты думаешь, сильно они переживают за маму, что не видят, а? Ну, если бы ты маму дней 10 бы не видела, ты бы плакала? И они тоже плачут. Они такие же, как ты. Они сильно плачут. А когда просишь, о чем молиться, они говорят, чтобы у нас домой мама взяла. Вот за этих детей бы я хотел вас просить, чтобы вы молились. Это такую историю хотел рассказать. Я хотел с вами песню, можно спеть с вами? Споете песню с жестами? Поддержите меня?